Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу шестую из цикла «Легенды и мифы древнего мира». Священное знание. Легенды древней Индии. Индийские предания и легенды уходят своими корнями в глубокую древность. Древние индийские религии дали благоприятную почву для создания огромного количества мифологических сюжетов, образов и символов. Три основных бога в индийской мифологии – Брахма – творец мира, Вишну – хранитель мира и Шива – разрушитель мира, образуют великую триаду божеств. Верховный бог – Брахма. Вся вселенная, боги, демоны и другие сверхъестественные существа, люди и животные представлялись его порождением. Бог Вишну – милостивый и великодушный. Он восстанавливает нарушенную устойчивость вселенной, поддерживает порядок и спасает мир от катастроф. Легенды расскажут нам, что бог Вишну 9 раз сходил с неба, воплощаясь в разные облики, и должен в будущем принять десятое воплощение. В облике рыбы он спасает от потопа, в облике черепахи поддерживает на своей спине землю, приняв вид вепря, поднимает землю на своих клыках из океанских глубин. Как человека-лев, он убивает демона Хираньякашипу, олицетворяющего зло. В облике карлика он 3 шагами преодолевает пространство всех 3 миров. Родившись на земле в человеческих обликах, из этих героев мы услышим легенду о Раме. Он избавляет людей от несчастья и восстанавливает гармонию и мир. Шива – последний из триады главных богов, разрушитель, находящий радость в уничтожении. Но это уничтожение как первая ступень на пути созидания нового. Поэтому Шива имеет другой образ – воссоздателя новой жизни – на месте разрушенной. Недаром одно из его имен – Махадео, что значит «великий бог». Помимо богов, богинь и малых божеств, в индийской мифологии существуют злые силы – ракшасы, дивы, которые могут превращаться и являться в виде разных животных или в виде безобразных чудовищ. Предания и легенды о богах, демонах и героях, песнопения и гимны составили обширную литературу. Древнеиндийская эпическая поэма «Махабхарата», эпическое произведение «Рамаяна» также стали наследием Ригведы, священного знания Индии. Но вслед за всеми этими сокровищами, появившимися из морских вод, возник из океана, в самом конце Пахтания, страшный яд Калакута. Он отравлял миры своими испарениями и грозил сжечь вселенную. Боги Асары и все живые существа пришли в смятение и воззвали о спасении к великому богу Шиве. И ради спасения вселенной Шива проглотил губительный яд Калакут. От страшного этого яда у него посинела шея. Она так и осталась синей. И с тех пор Шиву называют Налакантха, синяя шея. Когда асуры увидели сосуд с Амритой, они пришли к исступлению и подняли ужасающий шум. С криками «Это мое!» они устремились к драгоценной чаше, и каждый из них стремился завладеть Амритой только для себя. Тогда Вишну обернулся женщиной необычайной красоты, с дивным лицом и прелестным станом, и вступил в толпу асуров. Увидев перед собою чудесную деву, очарованные асуры прекратили борьбу за напиток бессмертия. Разум их помрачился, и, ослепленные ее красотой, они отдали ей чашу с Амритой. Когда асуры опомнились и увидели, что Амрита исчезла, их охватило смятение, но боги во главе с Вишну были уже далеко от них и уже принялись пить по очереди желанную Амриту. Только одному из асуров, дракону Раху, удалось отведать напитка бессмертия. Приняв облик бога, он тайком подобрался к Амрите и уже приложился к чаше, но тут солнце и месяц узнали Раху и, желая блага богам, разоблачили его. В гневе Вишну отсек Раху голову своим оружием, острым сверкающим диском. Амрита, между тем, успела дойти Раху до горла, поэтому голова его осталась бессмертной. Она вознеслась на небо, а тело рухнуло вниз, и земля сотряслась от его падения. С тех пор голова Раху остается на небе, питая неутолимую ненависть к солнцу и месяцу. Она вечно преследует их, чтобы отомстить за разоблачение, и время от времени пытается их проглотить. Вот от чего происходят солнечные и лунные затмения. А хвост Раху порой появляется на небесах в виде кометы. Асуры, между тем, настигли богов, похитителей напитка бессмертия, и на берегу Великого океана между богами и асурами произошла из-за Амриты жесточайшая битва. Враги метали друг в друга острые дротики и копья, разили тяжелыми палицами и мечами. Грозный диск Вишну, подобный всеистребляющему пламени, наводил ужас на сыновей Дити и Дану. Тысячами гибли они под его ударами, и огромные, как горы, тела поверженных асуров, залитые кровью, устлали берег океана. Но асуры не хотели сдаваться, и, забравшись на небеса, обрушили оттуда на богов, жаждущих победы, тысячи огромных каменных глыб и целые скалы и горы, сотрясавшие в своем падении землю. Но и в Поднебесье настигли асуров стрелы богов и губительный диск Вишну. И, не выдержав натиска богов, отступили асуры с поля битвы и ушли под землю и на дно океана. Боги же, одержав победу, поставили гору Мандара на ее прежнее место, отпустили змея Васуки в его царство и, ликуя, разошлись в свои обители. Царство Индры. Когда была добыта Амрита из вод океана, и боги победили асуров и изгнали их в подземный мир, Индра воцарился над вселенной, и наступили счастливые времена. Тучи проливали обильные дожди, земля дарила богатый урожай, жители миров благоденствовали, следуя стезей добродетелей долга. Цари правили по законам справедливости, заботясь о благе подданных. Брахманы совершали предписанные обряды и исполняли благочестивые обеты в мирных лесных обителях. И могучий Индра, победитель асуров, видя, что все живые существа во Вселенной наслаждаются миром, счастьем и процветанием, сам преисполнился великой радостью. Правил мирно в своем небесном царстве, в тысячевратном городе Амаравати, полном золота и драгоценных камней. Путь в тот небесный город лежит через северные горы, до вершины Меру и от нее далее по звездной дороге. Но прекрасный город небожителей невидим для глаз грешника. Близ города Индры зеленеет дивная роща Нандана, место отдохновения богов и небесных мудрецов. У входа в город стоит на страже божественный слон Айравата, огромный, как облако, прародитель слонов, возникший из вод молочного океана. На нем объезжает свои владения Индра, когда мир царит во Вселенной и отдыхает его боевая колесница. В самом городе 100 великолепных дворцов, но самый большой из них, украшенный лотосами, дворец Индры, который он сам построил. В том дворце Индра восседает на троне под белым опахалом со своей супругой Шачи, окруженной богами и святыми мудрецами. Туда, в царство Индры, уходят герои, павшие в битве. Там вечно цветут сады, и ни холод, ни жара не угнетают обитателей небесного града. Они не ведают ни старости, ни недугов, не страх. Взоры их услаждают плясками прекрасные апсары, а гандхарвы нежат их слух восхитительными мелодиями. Но только благочестивых и добрых людей, исполнивших свой долг на земле, и доблестных воинов, не отвративших лица перед смертью в бою, принимает в своей блаженной обители Индра. Рамаяна. Давным-давно в Индии жил могущественный царь Раджа. Он правил богатым и сильным государством, столица которого был город Айодхи. У царя было несколько жен и несколько сыновей. Самого старшего сына звали Рама. Случилось однажды Раме быть в столице соседнего государства. Проезжая мимо дворца тамошнего раджи, он увидел в одном из окон девушку необычайной красоты. Кто это? Спросил Рама у торговок, сидевших возле дворцовых ворот. Это Сита, дочь нашего повелителя. Рама повернул коня, чтобы еще раз взглянуть на девушку. Но когда подъехал, окно уже было плотно закрыто. Вернувшись в Айодхью, он только и думал об этой встрече. Я полюбил ее с первого взгляда. Что делать? Может быть, рассказать обо всем отцу и матери? Или нет? Мужчине пристало умение ждать. Вскоре отец Ситы решил, что пришла пора выдавать дочь замуж. В те далекие времена в Индии был обычай, по которому для того, чтобы невеста могла выбрать себе жениха, в ее честь назначали состязания. На них съезжались юноши. Они соревновались в стрельбе из луков, в борьбе, в метании копья. Победителю, если, конечно, он был ей по душе, невеста надевала на шею венок. Это был знак, она согласна стать его женой. Как только такая весть достигла Айодхи, Рама стал собираться в путь. В назначенный день, рано утром, он уже въезжал в город, где жила Сита. Здесь все кипело, повсюду развивались пестрые флаги, играла музыка. Над очагами, где разогревался рис и жарилось мясо, вились сладкие дымки. По улицам то и дело катили украшенные цветами колесницы. На городской площади, в беседке, украшенной цветами, сидели Сита и ее отец. Напротив них стояли кучкой приехавшие со всех концов Индии женихи. Царь встал и сделал знак, требуя тишины. Много лет тому назад за совершенный в честь богов подвиг один из моих предков получил в подарок от всесильного Шивы лук. Он столь тяжел и крепок, что никто никогда не смог ни поднять, ни натянуть его. Сегодня этот лук будет вынесен на площадь. Тот, кто сможет согнуть его, станет мужем моей дочери. Я сказал. С этими словами царь важно кивнул слугам. Те бросились во дворец и вскоре вернулись, сгибаясь под тяжестью необычайной ноши. Увидев, сколь велик лук и как толста его тетива, некоторые женихи приуныли. Один за другим те, кто добивался руки Ситы, смело приближались к луку, брались за него, напрягали мышцы, но пот струился по лицам. Руки опускались, никто не мог даже на палец оторвать древко от земли. И вдруг в толпе раздался ропот. Из шеренги женихов вышел чернобородый воин. Его глаза горели жестоким огнем. Он подошел к луку и без видимого усилия приподнял его с земли. Все ахнули. Царь привстал с сиденья. А Сита почувствовала, как страх проникает в ее сердце. Кто это? Кто это? Кто это? Уж не сам ли это Равана непобедимый? Богатырь напряг все силы. Жилы на его лбу вздулись. Концы лука начали сближаться. Но раздался звон, подобный звону сабли. Тетива вырвалась из рук. Лук распрямился и упал на землю. И тогда богатырь издал ужасный рев. Он топал ногами и ревел, как раненый слон. Глаза его налились кровью. Облик до того четко и ясный стал зыбким. Тело потеряло прежние очертания. Вместо одной головы выросли 10, а две руки превратились в 20. Горе! Горе нам! Это и верно, Равана. Царь Ракшасов, демон среди демонов. Владыка бродящих ночью, воин, не знающий жалости. Успела Сита разглядеть того, кто чуть было не стал ее мужем, как Ракшас поднялся в воздух и исчез. Как исчезает столб пыли, развеянный ветром. И тогда на площадь вышел Рама. Он подошел к луку, медленно поднял его и, разведя могучие плечи, стал натягивать тетиву. Черное, блестящее, тяжелое дерево уступало сильным рукам. Тетива все дальше отдалялась от древка. И, наконец, лук не выдержал. Раздался треск, похожий на удар грома. Крыши домов задрожали. Лук разлетелся пополам. Он победил! Слава царевичу Айодхи! Царь встал, подняв в приветствии руки, а Сита вышла из беседки, приблизилась к Раме и, потупив глаза, надела на его шею венок. Сыграли свадьбу. Рама вернулся во дворец отца и стал помогать ему править. Вместе с ним в Айодхью приехала Сита. Шли дни. Старый Раджа с каждым месяцем чувствовал себя все хуже и хуже. Наконец настал час, когда он решил передать Раме царство и удалиться на покой. Но самая младшая жена Раджи, Кайкея, захотела, чтобы власть досталась ее сыну. Хитростью она заставила изменить волю старого Раджи. И вот Кайкея приказала позвать Раму к отцу. Входя в зал, Рама почтительно склонился перед Раджей. Я прибыл? Что ты хочешь сказать мне, отец? Но подавленный горем старик молчал. И тогда заговорила сидевшая у его ног Кайкея. Готов ли ты исполнить волю своего родителя, Рама? Всегда, матушка. Какой бы суровой она не была. Пусть отец приказывает. Отцу больно говорить, и его волю сообщу я. Он решил, что ты должен отправиться в лес и жить там 14 лет, не вмешиваясь в дела государства. После этого ты можешь вернуться. Я сказала. Что я слышу? Это изгнание. Но за что? Ты знаешь, отец, по одному твоему слову я пойду в огонь, выпью яд, брошусь в океан. Но сейчас, когда управлять страной тебе все труднее, неужели правда, что это твоя воля? Старый Раджа, еле сдерживая слезы, кивнул. Понурив голову, Рама удалился. Медленно прошел он по залам в дальнюю половину дворца, где с нетерпением ждала его Сита. Вошел в комнату. Сита? Отец приказал мне удалиться в лес на 14 лет. Это изгнание, хотя я и не знаю за что. Долг детей слушаться родителей. Я удаляюсь. Живите счастливо. Не беспокойтесь обо мне. Годы пройдут, я вернусь. Ты прав, Рама. Волю отца надо исполнить, но и я последую за тобой. Решив так, они покинули дворец. Прошли тихими утренними улицами Айодхи, вышли за городские стены и оказались в поле. Но едва они очутились там, с большого сухого дерева, что стояло около дороги, слетел ястреб и стал кружиться над ними. Все дальше и дальше, все дальше и дальше от города уходили Рама и Сита, а ястреб в небе все сопровождал их. Что надо этой птице? Уж не предвещает ли она нам новые беды? Я пущу стрелу и собью ее. Не следует этого делать. Ведь это Джатаю, король ястребов. Между тем солнце поднялось над горизонтом. Подул жаркий ветер, и пыль столбами побрела по полю. Путники вышли на дорогу и отправились по ней туда, где за морем желтых возделанных полей виднелась полоска синего леса. К вечеру они достигли его и углубились в самую чащу. Так они брели день за днем, ночуя на деревьях или в пещерах, открытых среди корней, пока не наткнулись на убогую хижину, из которой на звук их шагов вышел глубокий старец. Склонившись в приветствии, старец произнес: «Я ждал вас, Рама и Сита». Это был знаменитый отшельник Агастья. Много лет прожил он в лесной глуши, питаясь кореньями и плодами. Агастья ввел усталых путников в свою хижину, и когда они отдохнули и разделили его скудную трапезу, сказал, обращаясь к Раме: «Боги поручили мне открыть твое предназначение, о лучший из царевичей! Муж прекраснейший из женщин, да будет известно тебе, что прежде чем ты родился на свет, было время, когда глубокая печаль объяла страну и повергла в раздумье богов. Причиной был Равана. Вы, конечно, знаете, что на земле Индии испокон веков, кроме людей, живет могучее и злобное племя демонов Ракшасов. И если люди все свои дела совершают днем при свете солнца, то Ракшасы выходят из темных лесов и спрятаны в глубине гор ущелий только когда лучезарное светило скроется за горизонт. Они бродят во тьме, оскверняя алтари, пьют кровь спящих животных, похищают людских жен и убивают застигнутых в дороге воинов. Но ракшасы смертны, и истри, люди, звери, а также боги, охраняющие людей и зверей, боролись с ними и побеждали. Но вот много лет назад среди ракшасов родился Равана. Не было демона, свирепее и сильнее его. Равана был ростом с гору, имел 10 голов и 20 рук, и не было никого, кто бы смог сравниться с ним в метании копья или стрельбе из лука. Он был быстр и беспощаден. С тех пор не стало никому спасения от свирепого Раваны. Он носился по земле, сея повсюду смерть и ужас. Немогучие звери, ни сами боги не могли защитить людей от злого демона. Тогда боги собрались на совет. Что делать с безжалостным Ракшасом? И вспомнили, что однажды, прося волшебного дара быть неуязвимым от руки богов и клыков зверя, Равана забыл про смерть от руки человека. И боги решили, что пора родиться герою, который бы избавил мир от злого демона. И вот тогда, в Айодхе, родился ты, Рама. Живи, не страшась ничего, и знай о своем предназначении. Я сказал все. Так вот для какого подвига ты рожден, Рама. И все-таки берегись, Раваны, муж мой. Будь осторожен. Я не питаю против него зла и не ищу его смерти. Все, к чему устремлены мои помыслы, у Агастия, это найти в глубине леса место, где мы могли бы прожить определенные отцом 14 лет. Такое место я вам укажу. Оно в 3 днях пути отсюда. Но лес полон опасностей. Даже в самую глубину его проникают хищные звери и злые демоны. Я дарю тебе этот волшебный колчан. В нем никогда не иссякают стрелы. Эти 2 стрелы простые, и ты можешь тратить их, не задумываясь. А вот это с алмазным наконечником. Храни ее до решающей битвы с Раваной. Приняв колчан, Рама низко поклонился старцу, потом вытащил одну из простых стрел. Тотчас на ее месте появилась новая. Благодарим тебя, мудрый Агастия! После этого все 3 вышли на лесную тропу, и Агастия указал им путь. Действительно, пройдя 3 дня, они достигли большой поляны, раскинувшейся на берегу прозрачной реки. Поляну с 3 сторон окружал лес. В нем бродили бесчисленные стада кабанов и оленей, пели птицы, в реке плескалась рыба. Здесь они построили хижину и стали в ней жить. Рама каждый день уходил в лес и приносил добычу. Сита готовил еду. Вы слушали передачу 6 из цикла «Легенды и мифы древнего мира». «Легенды древней Индии» читают актеры Русского драматического театра Эстонии Херардо Контрерос, Сергей Черкасов, Лидия Головатая. Редактор Татьяна Миллер. Вы слушали передачу из архива «Радио 4».